моей скудной земли, вот там, при исколбине скорби, холмами пространства вдали, и скорби равнины, и скорби, косматый далекий дымок, косматые вдали деревни, туманов косматый поток, просторы голодных губерний. Просторов простертая рать, пространство остается пространство, Россия, куда мне бежать от голода, мора и пьянства? От голода, холода тут, и мерли, и мрут миллионы, покойников ждали и ждут пологие скорбные склоны. Там смерть потрубила вдали, в леса, города и деревни, поля моей скудной земли, просторы голодных губерний.